Вы думаете, это подброшенная улика, как и очки? Такая возможность существовала. Но Линли не хотелось, чтобы его мысли работали в том направлении, в каком их хотел повернуть вчера Деннис Лаксфорд. «Давай не будем ограничивать себя выбором одной версии». «Что там у тебя?» — кивнул он на записную книжку. «Там самая лучшая новость». «А именно?» «Телефонный звонок из Бейзетуэра. Только что». «Бейзетуэр?» Меньше всего он мог ожидать, что источником самой лучшей новости может стать звонок из Бейзетуэра. «О чем идет речь?» Нката улыбнулся. «Не хотите ли побеседовать с нашим бродягой?» Вопреки подозрениям Сент-Джеймса относительно бродяги, никакого маскарада не было. Человек, описание и портрет которого были составлены, оказался вполне реальным. Его звали Джек Бирд. И когда Линли с Катой прибыли в полицейский участок, оказалось, что он весьма недоволен, что его задержали, так как в тот момент он как раз направлялся в ближайшую благотворительную кухню в Бейзетуэре, чтобы подкрепиться с утра. А вышли на него так. Как только констебль уголовной полиции показал рисунок служащему ночлежки в Паддингтоне, тот в своем стремлении побыстрее избавиться от нежелательного присутствия полицейского мигом опознал бродягу. «Ба, да это же старина Джек Бирд! Вот это кто!» — воскликнул он и рассказал то, что знал о его ежедневном времяпрепровождении. Оно включало в себя рыскание по мусорным бакам в поисках случайных, пригодных для продажи вещей, и походы по благотворительным организациям за едой. В комнате для допросов полицейского участка первое, что заявил Джек Бирд инспектору Линли, было: «Я ничего плохого не сделал. Зачем меня загребли? И вообще, вы кто такой, мистер Пижонский костюм? Лучше бы закурить дали». Нката стрельнул у дежурного сержанта три сигаретки и одну отдал бродяге. Джек жадно затянулся, придерживая сигарету у рта заскорузлыми пальцами, с черными ногтями, как будто кто-то мог у него ее отнять. Он с подозрением поглядывал то на Линли, то на Нкату из-под свисавших на лоб грязных седых косм. «Я сражался за королеву и отечество», — объявил он. «Такие, как вы, не могут этим похвастать, а? Чего вы от меня хотите?» «Нам говорили, что вы роетесь в мусорных баках», — сказал Линли. «Все, что в мусорных баках, выброшено. Значит, я могу взять себе, что захочу. И нет такого закона, чтобы я не мог. Я по бакам роюсь уже 20 лет, и всегда все тихо, без скандалов. Я ни разу ничего не стащил, только то, что в баках». «Дело не в этом, Джек. Мы вас ни в чем не обвиняем». Глаза Джека опять забегали с лица одного офицера полиции на другого. «А тогда чего вы лезете? Мне дела надо делать, обходить свой участок. Ваш обычный путь проходит через Мэрилбоун». Нката открыл записную книжку. Джек с опаской покосился на нее. Он, как паровоз, пыхтел своей сигаретой. «Если так, что с того? Нет такого закона, чтобы я не мог шарить по мусорным бакам, где захочу. Вы мне сначала покажите такой закон, что я не могу рыться, где захочу. — А в Кроскис Клоуз? — спросил Линли. — Вы и там тоже проверяете мусорные баки? — Кроскис чего? — Не знаю такого места. Нката развернул листок, копию сделанного по описанию портрета бродяги, положил ее на стол перед Джеком. В Кроскис Клоуз живет один писатель. Он говорит, что видел тебя там в прошлую среду. Ты там рылся в мусорных баках. Он тебя достаточно хорошо рассмотрел, чтобы описать нашему художнику. Вот смотри, очень на тебя похож старик. Ну, что скажешь? Не знаю я этого места. Честно говорю, не знаю я Кроскис, и я ничего не сделал. Отпустите меня. Линли заметил беспокойство на лице старика-бродяги и повторил еще раз. — Джек, мы вас ни в чем не обвиняем. Дело не в вас. В прошлую среду, вскоре после того, как вы побывали в Кроскис Клоуз, там была похищена маленькая девочка. Мы бы... Я девочки не крал. Джек вдавил окурок в крышку стола. Потом оторвал фильтр от второй сигареты и закурил ее. Он сглотнул, и его глаза с желтыми белками в круг наполнились слезами. — Я свое отсидел, — проговорил он. — 5 лет отсидел. Но с тех пор ни-ни. — Вы сидели в тюрьме? — Кража со взломом. 5 лет. Скрабс. — Но я свой урок запомнил. Больше с этим не связывался. Вот только голова у меня никуда не годится. Все быстро забываю, поэтому работать шибко не могу. Все больше по мусорным бакам, вот и все. Линли просеял в уме все сказанное бродягой и нашел способ освежить его память. Он обратился к Нкате. — Констебль, пожалуйста, расскажите Джеку о Кроскис Клоуз. Наката, по-видимому, тоже понял, в чем проблема. Взяв со стола рисунок и убирая его обратно в карман, он сказал. — Кроскис Клоуз — это бывшие конюшни. Сумасшедшее нагромождение домишек. Вот что это за место. Ярдах в 10 от Мерилбоун Хай-стрит за Мерилбоун Лейн, около магазинчика, что торгует рыбой с чипсами, называется Golden King. Там неподалеку тупик. На него выходит тыльной стороной здание разных контор окнами на паб. Паб стоит на углу там, где начинаются конюшни, называется Принц Альберт. Рядом на тротуаре несколько столиков и мусорные баки. — Принц Альберт? — прервал его Джек Берт. — Вы говорите, принц Альберт? — Знаю я это место. — Значит, вы там были? — спросил Линли. — В прошлую среду. — Может, и был. Линли перебрал всю имеющуюся в их распоряжении информацию, способную дать толчок памяти бродяги. Человек, который дал нам ваше описание, сказал, что вас выдворил из квартала полицейский. Возможно, специальный полицейский. Припоминаете? Джек вспомнил. На его лице появилось обиженное выражение. «Меня раньше никогда не выгоняли», — заявил он. «Ни там, ни еще где, ни разу». «А вы туда часто ходите?» «Ясно, что хожу. Это часть моего обычного пути. Я шуму не поднимаю, не скандалю, мусор не раскидываю, никогда никому не мешаю. Я таскаю с собой мои мешки, и когда нахожу что-нибудь, что можно продать...» Линли прервал его. Описание ежедневных торгово-финансовых махинаций бродяги не интересовало его. Только события той среды. Он достал фотографию Шарлотты. «А вот девочка, которую похитили. Вы ее видели в прошлую среду, Джек?» А Джек прищурился на фотографию. Потом взял ее у Линли и стал разглядывать на расстоянии вытянутой руки. Он изучал ее добрых полминуты, постоянно пыхтя свои сигареты с оторванным фильтром. «Не, не помню», — наконец сказал он. И теперь, когда до него дошло, что лично против него полицейские ничего не имеют, стал более разговорчивым. В том месте никогда ничего путного в баках не находил. Так, если только случайно, что попадется, но редко. Погнутая вилка, скажем, сломанный нож, старая ваза с трещиной, статуэтка какая или еще. Все такое, что сначала чинить надо, а уж потом продавать. Но я все равно прохожу там, потому как люблю, чтобы мои обходы были постоянными, как у почтальона. Но я никогда никому не мешаю, и никто обо мне не думает, что я хочу кому-то навредить. Ни разу у меня там раньше проблем не было. Только в ту среду. Ну да, правильно, будто кто-то... Джек подергал себя за нос, подбирая подходящее выражение. Он снял табачную крошку с языка, рассмотрел ее на кончике ногтя и сунул обратно в рот. Будто кто-то специально хотел, чтобы я оттуда убрался, мистер. Будто кто-то позвонил копам, чтобы меня прогнали, потому что хотел, чтобы и духу моего там не было, когда что-то особенное случится. Линли и Инката смотрели, как, захлопнув дверцу патрульной полицейской машины, констебль повез Джека Берта обратно к его прерванному завтраку в Бейзетуэре, где, как сообщил им бродяга, он должен был помочь с мытьем посуды в благодарность за угощение. «Стало быть, он не тот, кто нам нужен», — заключил Нката. «Вы не хотели снять у него отпечатки?» «Так, на всякий случай». «Нам они не нужны», — ответил Линли. «Он отсидел срок, значит, его отпечатки в компьютере. Если бы они совпадали с теми, что у нас есть, нам бы уже об этом сказали». Линли обдумывал то, что рассказал им старик. «Если кто-то позвонил в полицию, чтобы бродягу убрали из Кроски из Клоуз перед похищением Шарлотты Боуэн, значит, это должен был быть тот человек, кто наблюдал за улицей». Линли подумал, какая из версий наиболее вероятна, и вспомнил то, что говорил ему Сент-Джеймс накануне вечером об уменьшительном имени Шарлотты и о том, кто ее так называл. «Уинстон, что слышно из Белфаста?» уже прислали ответ на наш запрос? — Нет еще. — Вы считаете, их нужно немного потрясти? — Считаю, — ответил Линли. — Но трясти будешь из машины. Мы должны нанести визит в Мэрилбоун. Место расположения школы для мальчиков Беверсток не стало стержнем расследования, как на то надеялась Барбара. Действительно, школа располагалась неподалеку. Но ее территория, вопреки подозрениям Барбары, не граничила с землями владельца мельницы. Скорее наоборот, школа находилась ближе Скоттон-Кросс, на обширной площади бывшего имения зернового магната. Все это сообщил ей Робин вчера поздно ночью, когда они возвращались в Уолтон-Кросс. В тот момент, когда они как раз должны были проезжать мимо ворот школы Беверсток, он сказал ей об этом и даже показал на них рукой. Огромные кованые на увенчанных соколами кирпичных столбах ворота были открыты. «А какое отношение к этой истории имеет Беверсток?» — спросил он. «Не знаю», — вздохнув, она закурила. «Была у меня одна мысль. Один из наших лондонских подозреваемых когда-то учился в Беверстоке. Лаксворт, газетчик». «Значит, из аристократов», — сказал тогда Робин. «В Беверсток кого попало не берут». «Или у тебя должна быть стипендия, или кровь подходящего типа?» В его голосе звучало то же отношение, какое испытывала она сама к таким заведениям. «А твоя кровь, значит, неподходящего типа, да?» «Я ходил в начальную школу в деревне, потом в среднюю школу в Мальборо». «И ни одного выпускника школы Беверсток на твоем родословном дереве?» Он посмотрел на нее. «На моем дереве вообще никого нет, Барбара». «Не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду?» Она, разумеется, понимала. Не зря же она прожила в Англии всю свою жизнь, чтобы не понимать этого. Ее собственные родственники были по своему социальному положению не выше пылинок, хотя и не так многочисленны. Родословная моей семьи уходит корнями к великой хартии вольности или даже дальше, но хвастаться мне тоже нечем. Никто из них не был везунчиком и не смог вытащить себя наверх за шнурки от ботинок, потому что до конца прошлого века у них и ботинок-то попросту не было. Робин хмыкнул и опять посмотрел на нее. Нельзя было не заметить, что на этот раз его взгляд выражал восхищение. «Получается так, а будто быть никем для вас не имеет значения». «Я на это так смотрю. Ты никто, только если сам думаешь, что ты никто». Приехав в небесный жаворонок, они разошлись. Робин отправился в гостиную, где, не ложась спать, несмотря на позднее время, дожидалась его мать. А Барбара пошла наверх по лестнице в свою комнату, чтобы свалиться замертво в кровать. Но прежде она услышала, как Корин сказала: «Робин, Селия была здесь сегодня только потому...» «Никаких разговоров о Селии. Побольше занимайся Сэмом, Кори, и поменьше мной». Корин робко возразила: «Но парнишечка...» На что Робин коротко бросил: Сэма так называй, а не меня, ладно? Засыпая, Барбара думала о том, как, должно быть, ждет не дождется Робин своего избавления, которое ему обещает помолвка матери с Сэмом Кори. Она продолжала думать об этом и на следующее утро, когда, закончив разговор с Линли, застала их всех троих — Сэма Кори, Корин и Робина — в гостиной. Корин и Сэм вместе склонились над газетой. Корин с одышкой говорила: «Подумать только, Сэмми! Какой кошмар! Какой кошмар!» Сэм держал ее за руку и одновременно растирал спину, будто бы стараясь облегчить ей дыхание. И все это время он мрачно качал головой по поводу прочитанного в газете. Как заметила Барбара, это была Сорс. Сэм и Корин читали статью, написанную Алаксвордом, чтобы спасти своего сына. Робин собирал на поднос пустые тарелки после завтрака. Когда он понес поднос на кухню, она последовала за ним. Лучше проглотить завтрак на кухне рядом с раковиной, чем есть присутствие этой влюбленной парочки, которой, конечно, хотелось бы остаться наедине. Робин стоял у плиты, разогревая сковородку, вероятно, чтобы жарить ей яичницу. Он, заметила Барбара, выглядел отчужденным и замкнутым, совсем не таким, как когда они откровенничали прошлой ночью. Его слова частично объяснили такую перемену в нем. Так, значит, он написал статью. Этот тип Лаксворт из Лондона. Вы как думаете, этого будет достаточно, чтобы освободить ребенка? Не знаю, призналась Барбара. Он поддел ножом кусочек масла и бросил его на сковородку. Барбара сначала собиралась ограничиться миской хлопьев. Она уже и так опаздывала на 2 часа, но было довольно приятно наблюдать, как Робин готовит для нее завтрак. Поэтому она передумала, пообещав себе компенсировать потерю времени тем, что будет жевать в темпе. Увеличив огонь, Робин смотрел, как топится масло. «Мы продолжаем искать мальчика?» — спросил он. «Или все сложили руки и ждут, чем дело кончится?» «Я собираюсь взглянуть на эту мельницу при дневном свете. Хотите сопровождающего?» «Я имею в виду, теперь вы знаете, как туда доехать. Но я всегда бы мог...» Он завершил фразу неопределенным жестом, рукой с зажатой в ней лопаточкой для переворачивания яиц. «Какой бы мог быть конец этого предположения?» — подумала Барбара. «Я бы всегда мог показать вам место. Я бы всегда мог быть под рукой. Я бы всегда мог быть там, если я вам нужен». Однако он ей не был нужен. Она прекрасно жила уже много лет без того, чтобы кто-нибудь ей был нужен. Барбара сказала себе, что хочет, чтобы и дальше все шло в том же духе.